Кошка блеснула желтыми глазами, но все же выпустила трепещущий меховой комок. К счастью, Филча поблизости не оказалось. «Жив», — констатировал Симус Финниган, поднося ладонь с Арнольдом к самым глазам. «Вид у него какой-то помятый», — отметил Эрни Макмиллан из Пуффендуя. «И проплешина на боку. Может отнести к мадам Помфри?» — предложила однокурсница Джинни Эббигейл. «Тогда уж лучше к Хагриду», — хохотнул Эрни. «Дайте сюда», — рассердилась младшая Уизли, забирая потрепанного пушиста. «На Рождество должны приехать Фред с Джорджем, пусть разбираются». «Пошла вон». Последнее адресовалась миссис Норрис, которая сидела на нижней ступеньке мраморной лестницы и усердно отплевывалась. На подбородке кошки болтался клочок красного пуха. «Идемте», — поторопила, оглядываясь, Эбби. «Пока Филча нет, а то еще свою очередь прозеваем». Выстраивающиеся шеренгой семикурсники стали исчезать в камине только после 4 часов, причем отправление началось с Коктеврона, затем Слизерин. Потом Невилл убежал за забытым чемоданом, и Пуффендуй пропустили вперед. Гермиона начала закипать. К 17:30 у камина все еще толклись Гарри, Рон, Гермиона, Лаванда Вейс, Дин Томас и Невилл. Впрочем, последний уже стоял закованной решеткой и пытался уместить там же свою поклажу. «Это никогда не кончится», — взвыла Гермиона. В конце концов, Невилл Лот был домой, а за ним и Дин. Следом в камин левитировала вещи и залезла сама лже-лаванда. «Кафе-чародейница», — громко сказала она, и профессор МакГонагалл, провожавшая всех лично, удивленно подняла брови, но промолчала. «Нора», — отрапортовал Рон, пожав руку Гарри и даже не взглянув на Гермиону. Ведьма только возвела глаза к сводчатому потолку. «Ну ладно», — кивнул на прощание своей подруге Гарри, провожая взглядом исчезающего в камине приятеля. «Счастливого Рождества! Удачи тебе!» «Спасибо, она мне понадобится». Он переступил кованую решетку, устраиваясь около своего одинокого рюкзака. «Бар Леонора», — скомандовал парень и закружился в зеленом пламени. «Счастливого Рождества, мисс Грейнджер», — улыбнулась МакГонагаллу. «И вам, профессор». Гриффиндорка шагнула в камин. Дырявый котел. В баре было людно и накурено. Гермиона поморщилась, выбираясь из очага. Никто даже не обратил на нее внимания, хотя какой-то улыбчивый старикашка явно пялился. «Ну и ладно», — подумала ведьма, — «даже приятно». «Локомотор чемоданы», — скомандовала она и быстро пошла к дворику, скрывавшему выход в косой переулок. Чемоданы плыли следом. Гермиона не стала открывать проход, просто осторожно взяла за ручки свою поклажу, стараясь ничего не упустить, и трансгрессировала в знакомую комнату с камином. Осмотрелась. В кресле у огня сидел, улыбаясь ей, Волдеморт. «Ну, здравствуй, Кадмина». Гермиона просияла, выпуская свои вещи. «Привет, выглядишь отлично». Он встал, взял ее за руку и усадил в кресло. «Долго. Была задержка с отправлением, она помрачнела. Я должна кое-что рассказать. Анжелика написала мне все», — кивнул волшебник, и Гермиона не заметила в его голосе сожаления или упрека. «Не переживай», — продолжал темный лорд. «Это к лучшему. Анжелика отлично замела следы. Все будет в порядке. Надеюсь, угрызение совести тебя не замучит?» «Нет», — хмыкнула ведьма, сама того не замечая, теребя серебряный кулон. «Так странно, ведь должны же, да, а я, не думая об этом, так и должно было быть. Поверь, я хотела спросить», — после короткой паузы подняла голову Гермиона. «Профессор Вейс, почему я о ней не знала? К чему тебе это?» — ухмыльнулся ее собеседник. «Анжелика в Хогвартсе по особому поручению. Как давно она? Как давно она в наших рядах? Больше года. Присоединилась вскоре после моего возрождения, а до того была мракоборцем». «Неожиданное сочетание», — удивилась Гермиона. «Отчего же?» «Вполне логичное. Ее прежняя служба часто заставляла задумываться, переосмысливать свои позиции. Что она и сделала. Ведь именно работая мракоборцем, понимаешь, сколь большое заблуждение убежденность в их праведности. А что она делает в школе? У меня большие планы насчет этого мира», Кадмина, усмехнулся темный лорд. «Хоть я с ними и не спешу, мне нужно знать, кто потенциально готов перейти на мою сторону. Анжелика как раз занимается этим. Мои люди сейчас работают во всех крупных магических школах Европы. Планы, они еще не оформились», уклончиво ответил Волдеморт. «Я расскажу, но немного позже. Помнится, ты хотела показать мне свое наследство», сменил тему он. Гермиона кивнула и отправилась к чемоданам. После недолгих поисков сказки Барда Бидля оказались в руках ее отца. Сомнений по этому поводу она более не испытывала. «Занятный ребус», — пробормотал темный лорд, перелистывая засаленные страницы. Гермиона сладко потягивалась на диванчике рядом с ним, никакого ребуса в этой книжке она не нашла, да и перестала со временем столь уж верить в его наличие. «Любопытно», — протянул Вальдемарт. Ведьма наклонилась вперед и, опершись подбородком о плечо отца, заглянула в знакомую, читанную-перечитанную книгу. Тонкий белый палец темного лорда поглаживал страницу в том месте, где под последним абзацем легенды о трех братьях на лбу одного из черепов, иллюстрирующих сказку, чернилами был начертан треугольный глаз с вертикальным зрачком. Вальдемарт перевернул страницу назад, пробегая глазами текст истории. «Даже так?» – пробормотал он самому себе. «Кажется, ты что-то понимаешь?» – осторожно отметила Гермиона. «Что-то понимаю», – задумчиво, постукивая пальцами по странице, произнес он, о чем-то размышляя. «Это не рунический символ», – поделилась знаниями Гриффиндорка. «Глаз в треугольнике часто используется гадалками, но он изображается немного иначе. В справочнике символы и знаки Агруси и Вульк. Этот символ», – прервал Вальдемарт, – «начертал когда-то на стене Дурмстранга могущественнейший черный маг начала столетия Геллерт Гриндельвальд». «Точно!» – внезапно прозрела Гермиона, подскакивая. «Виктор рассказывал мне на свадьбе Билла и Флёр, ведь такой же знак висел на шее мистера Лавгуда. О, я тупая, как горный тролль, как же это вылетело у меня из головы!» «Виктор», — рассеянно спросил ее собеседник. Он не отрывал взгляда от страницы и о чем-то напряженно думал. «Да, Виктор Крам, мой приятель, он учился в Дурмстранге. Такой же значок на свадьбе Билла и Флёр носил на шее один из гостей, и Виктор рассердился. Кажется, Гриндельвальд убил его дедушку». «Значок на шее», — повторил Вальдемарт, не слушая ее. «Геллерт Гриндельвальд практикует в школе черную магию, его исключают, он чертит этот символ на стене Дурмстранга и пропадает, а потом становится могущественнейшим темным волшебником. Приятельствовавший с ним в молодости Альбус Дамблдор, давая предсмертные советы Поттеру, рисует этот же символ. И именно после этой сказки, хм, Гермиона не видела в этой сказке ничего особенного. Она была такой же глупой, как и все остальные рассказы из сборника. Всего лишь байки для детишек. Рисует символ и пропадает», — повторил Вальдемарт. «Логично было бы дать Поттеру такое оружие. Но при чем тут Гриндельвальд, неужели?» «Я ничего не понимаю», — попыталась добиться разъяснений Гермиона. «Какое еще оружие? Может, объяснишь по-человечески?» «Чуть позже». Темный лорд решительно закрыл книгу и отдал ей. «Мне нужно будет подумать об этом потом. А сейчас давай поговорим о самом насущном, Рождестве. Давай», — повеселела ведьма. «Белла подобрала для тебя очаровательный наряд», — он подмигнул ей, и Гермиона сконфузилась. «Ты будешь совершенно обворожительна. Кстати, Драко Малфой уехал из поместья. Далеко уехал, на континент, к двоюродной бабке Амфисбене. И еще долго там пробудет. Нарцисса отправилась с ним. Пока. Она вернется, но только в январе. А может быть, даже и в марте. Ее не будет на Рождество. Схватываешь на лету». Гермиона зарделась. На что он намекает? «Нарциссы нет, Малфоя нет. Платье обворожительное. Сегодня сразу отправляйся отдохнуть, только Белла хотела поговорить с тобой. Уже поздно, она займет тебя до сна. Отдохнуть нужно. После школы. По меньшей мере, чтобы хорошо выглядеть». «Да. И еще одно», — продолжал Вальдемарт. «В Рождество приедет Северус. Кстати, вы с ним блестяще справились со спектаклем для Гарри Поттера, а обряд поиска просто выше всяких похвал. Спасибо. Так вот, 25-го числа приедет Северус, и вы сможете продолжить практику окклюменции или гелименции». «Отлично. А, КХМ, Генри тут будет?» — внезапно спросила Гермиона. «Профессор Саузвильд будет в Хогвартсе», — покачал головой темный лорд. «Ничего, повидаешься с ним в новом семестре». «Да я и не. Ладно, ладно. Предлагаю отужинать прямо тут и поговорить подробнее о прошедшем времени». Они разговаривали очень долго. Даже с Элирой и Генри Гермиона раньше не была столь откровенна, а тут просто прорвала. Особенное внимание уделили Лаванде и Наземникусу. И в который раз молодая Гриффиндорка поразилась тому, сколь странно стала относиться к реальности. Эти смерти не пугали ее, не заставляли сожалеть. Даже наоборот, она чувствовала странное, немного животное удовлетворение. Приятное, волнующее тепло в груди, разливающееся от пульсирующего серебряного кулона. Из комнаты с камином ведьма ушла только в половине десятого. Совершенно счастливая, с легкой душой, чувствуя всем сердцем, что наконец-то снова попала домой. Здесь не надо лгать, притворяться, злиться, нося на лице маску довольной улыбки. Здесь она скоро увидит Люциуса и Беллу. «Елиест ента утлацепие де саэмри один», нарушил ее размышления звонкий голос матери. «Ефаис де плюс ен плюс де садептис два, бансаир, маман три». За то долгое время, что они не виделись, Беллатриса как будто расцвела, а сейчас ее к тому же переполняла горделивая радость. «Ете ен фаисунцам племент де таут монцеур, мацехария, есу из фире де той четыре». Один, она, вылитая мать, Франц. Два, у меня появляется все больше последователей, Франц. Три, добрый вечер, мама, Франц. Четыре, поздравляю тебя от всего сердца, моя дорогая, я тобой горжусь, Франц. Они проговорили до полуночи, обо всем, но более всего, о погибшей Лаванде, убитой Лаванде, первой жертве Кадмины Гондблэк. Это так волнительно, тихо рассказывала Беллатриса. Впервые лишить человека жизни, осознать, что в твоих руках огромная власть, власть вершить чужие судьбы. Чувствуешь себя цомми ле матри апрес диеу, мон диеу персоннил, один, она говорила со странным выражением, будто наслаждалась каждым словом. Ты чувствуешь раскаяние? Нет, но, не стоит переживать из-за этого. Елли элля биенгагн 2, никто не смеет становиться на твоем пути. А лагуэрри цомми лагуэрри 3, да, знаю. Вижу, что знаешь. Я боялась, что тебя замучит совесть. Цеестун фаит пар 4. Но ты с честью преодолела барьер. Хорошо ли это? Тихо спросила молодая ведьма. Ауи, садмини 5. Хорошо, для тебя. Человек живет для себя, кем бы он ни был. Просто ты должна осознать это. Наверное, я уже осознала. Это очень важный шаг, кивнула Беллатриса. Один из самых важных. Они говорили еще долго. Белла пообещала завтра презентовать ей авансом платье-подарок на Рождество и помощь с утренним туалетом. «Ты будешь обворожительна», — блеснула глазами колдунья. «Не то, чтобы я одобряла, но это твой выбор. Каждый живет для себя. О чем ты? Ты и сама понимаешь». Она встала, вынимая из складок мантии пузырек с сиреневой жидкостью и выливая ее в стакан. «Выпей это. Тебе нужно выспаться. Завтра будет длинный день». «Да», — Гермиона неуверенно приняла из ее рук зелье. Потом вздохнула и залпом выпила его, сразу чувствуя тяжелые волны сна. «Спасибо, Бонни Нуит 6». Наследница темного лорда проваливалась в забытье, в сладкий сон. Дома, там, где ее понимали. За долгое время впервые опять чувствуя покой. Под тихое шипение Алиры на подушке, под успокаивающий шум ветра за окном. Засыпала, отчего-то зная, что завтра будет необыкновенный день. Случится что-то очень для нее значимое. Что-то, что она запомнит надолго, возможно, даже навсегда. Один, второй после Бога, моего личного Бога, Франц. Два, она сполна это заслужила, Франц. Три, на войне как на войне, Франц. Четыре, это особое дело, Франц. Пять, да, Кадмина, Франц. Шесть, спокойной ночи, Франц. Глава 2. Ночь накануне Рождества. Резкий, немного колючий свет зимнего солнца вольготно проходил сквозь незадернутое шторами окно и со всей возможной старательностью пытался разбудить Гермиону. Она сопротивлялась в меру сил, ныряла под одеяло, накрывалась подушкой, отворачивалась в другую сторону. Но свет был настойчив и очень ярок. В неравном бою спящая сдалась и, недовольно зевая, села на кровати. И тут же улыбнулась. Она снова здесь. Ее ждет первое Рождество с настоящей семьей. Целых 2 недели дома. В ногах спала, свернувшись кольцами, Алира. Обиженный на весь мир живоглот дремал под окном, демонстративно отвернувшись к стене. Лучи солнца освещали комнату ярким, ласковым светом. Как хорошо, уютно, тепло, а на душе совсем свободно. Когда Гермиона вышла из душа, на кровати уже сидела, заговорщицки улыбаясь, Беллатриса. «Как рука?» — спросила она. «Я вчера наложила чары на твою рану. Спасибо». Гермиона еще раз посмотрела на левое плечо, где не осталось следов от проклятия Лаванды. Только зловещая черная метка на ровной бледной коже. «Никаких проблем», — усмехнулась Белла. «У меня для тебя полный гранди тойлетти». Она кивнула в сторону. «Позволишь мамочке одеть свою девочку?» Сказано это было с иронией. Гермиона одобрительно улыбнулась. «Давай, мам, что тебе снилось?» Вынимая наряд, спросила Беллатриса. Гермиона попыталась вспомнить, что ей снилось. Что-то странное. Целый коктейль событий. Во сне были профессор Вейс, Лаванда, наземник Ус Флетчер, Рон, Гарри и что-то еще. Все менялось, кружилось. Все куда-то бежали. «Не помню», честно призналась Гермиона. «Сумбур. Подбросим в костер переживаний еще дровишек, усмехнулась Белла. Надень это, и я займусь твоими волосами. Они потратили почти 2 часа, но результат того стоил. Гермиона пораженно смотрела в зеркало. Она и не думала, что может выглядеть настолько привлекательной и даже по-настоящему соблазнительной. Конечно, летнее пребывание тут внесло в ее образ много существенных изменений, но то, что сделала сейчас Белла, вызывало бурный восторг и настоящий трепет. Мать продумала каждую мелочь, от нижнего белья до украшений. Черное элегантное платье обтягивало фигуру, подчеркивая грудь и талию, а от колен расходилось легким, струящимся клешем. На открытых плечах небрежно лежали спущенные тонкие бретельки. Черная метка отлично подчеркивала образ роковой обольстительницы. Все еще Гермионе непривычный. Белла собрала ее волосы в высокую прическу, полную изящных кудрявых прядей, скрепленных серебряными палочками. Легкий макияж, туфли на высоких каблуках, длинные, с черно-серебристым рисунком ногти, кулон когтевран на шее. Гермиона завороженно смотрела в зеркало. Незнакомая, с трудом узнаваемая дама с обложки какого-то журнала, куда старшая, чем она, взирала из-за стекла и неизменно повторяла Гермионины жесты. Это было по-настоящему невероятно. «Кто дома?» — наконец спросила она, слегка охрипшим голосом. «Темный лорд, я, Люциус, Джуня. Но нам с милордом нужно будет уединиться после обеда. Надеюсь, ты не будешь скучать», — хитро добавила Беллатриса, и Гермиона криво улыбнулась. «Кстати, об обеде», — невозмутимо продолжила колдунья, — «уже 3. Пойдем вниз». Темный лорд и Люциус сидели за накрытым столом. Первой в комнату вошла Беллатриса, а за ней Гермиона. Вальдемар одобрительно хмыкнул. Его дочь улыбнулась и прошла к пустому месту. «Доброе утро», — приветливо сказала она. «Здравствуй, Люциус, давно не виделись». Темный лорд откашлялся и отхлебнул из высокого бокала. По лицу Беллы скользнула усмешка. Люциус, не отводя взгляда от Гермионы, пробормотал что-то невразумительное. Ведьма невозмутимо опустилась на соседний с ним стул. «Кадмина, очаровательно выглядишь». «Спасибо», — она осторожно взяла вилку и нож. «Равие де воус ваир, воус эмавис манку один». Она выразительно посмотрела на дядю и тут же опустила глаза. Кулон разливал по телу трепетное тепло. «Ты чертовски прав, мой друг», — наконец подал голос темный лорд. «Откровенно говоря, не ожидал». И слегка опешил. «Кадмина просто совершенно», — развел руками он. «Ну что ты», — выдохнула Гермиона. «Я помню Беллу чуть старше твоих лет», — мечтательно заметил Вальдемарт. «Рьяная и активная. Впервые разглядел свою сторонницу я только через год после того, как она встала в ряды моих подданных. После одного приема. Такая же очаровательная. В темном парке, при свете луны, над трупом непокорного, с волшебной палочкой и кровавыми брызгами на шелковом платье. Давно это было?» «Я потеряла былой лоск?» — спросила Беллатриса. «Ничуть. Все так же прекрасно. Мерци, милорд. Надеюсь, после обеда мы поговорим». «Да, разумеется», — она опустила веки, — «Авицплайсер 2». Гермиона с вызовом смотрела прямо в серые глаза Люциуса Малфоя, а он не отрывал взгляда от нее, весьма красноречиво, а внутри у юной ведьмы начинался пожар. Мысли носились перепуганными обрывками, сбивали одна другую. Нарастающий страх перемешивался с подогретым кулоном возбуждением, но неотвратимая реальность происходящего обескураживала. «Я совсем позабыла тебя, великий Мерлин. Не гляди на меня так, но только не отворачивайся». Что же делать? То, во что она ввязалась сама, еще никогда так сильно не походило на действительность. Незнакомая взрослая ведьма из зеркала наверху могла рассчитывать на очень многое. Но достаточно ли у Гермионы с ней общего? Она неуверенно улыбнулась, наклонила голову и вдруг почувствовала руку на своем колене. По телу пробежала дрожь. Происходит на самом деле. Она улыбнулась чуть шире, стараясь преодолеть нарастающую робость. Куда же подевалась развратная бестия из ночных грез? Почему так страшно? «Сегодня у нас не будет гостей», — говорил темный лорд. «Завтра, вероятно, будут. Я бы предложил пока как следует отдохнуть перед предстоящими праздниками». Отложив нож и вилку, Гермиона взяла в правую руку бокал вина, отхлебнула и, опустив левую вниз, смело положила поверх пальцев Люциуса. Сердце билось со страшной силой. Ведьма прикусила кусочек кожи на внутренней стороне губы, так сильно, что вскоре почувствовала вкус крови. Она провела языком по ранке и опять посмотрела прямо в глаза своего дяди. Темный лорд что-то говорил, что именно, она почему-то не слышала. Рука, лежащая на ее колене, скользнула выше. Во всем теле нарастало странное, какое-то подрагивающее ощущение, и дыхание сбивалось. «Что же ты делаешь, дьявол?» — думала Гермиона. «Я сейчас с ума сойду. Пусть он прекратит. Или нет?» Она продолжала кусать губу, высасывая из ранки солоноватую жидкость. Вдыхать глубоко было сложно, будто кто-то туго затянул невидимый корсет. Кулон на шее становился горячим, тепло опускалось вниз, зародив странное, пульсирующие и похожие на зуд ощущения внизу живота. «Дамы и господа, может, пойдем в гостиную к камину?» — услышала Гермиона через ураган собственных мыслей голос Волдеморта. Зимний вечер уже окутал окрестности. Уютно потрескивал камин. Старушка Джуня принесла чай, почтительно поприветствовала Гермиону и тут же скрылась. Они сидели в гостиной вчетвером. Молодая ведьма и Люциус в креслах, темный лорд и Белла на диване, и старательно вели светскую беседу. «А ты все молчишь, Кадмина», — дразнящим голосом заметил Волдеморт. «Расскажи нам что-то о школе». «Школа утомляет общением с однокурсниками. Двойная жизнь трудна», — тихо сказал Люциус, — «но к ней со временем привыкаешь. Просто я по-новому взглянула на всех, и это странно. Странно общаться со старыми знакомыми, видя их в совсем ином свете». Формулировать мысли на отвлеченную тему выходило с трудом. Вспоминать о школе сейчас казалось абсурдным, но надо же о чем-то разговаривать. «Все мы прошли через это», — говорила Белла. «Все пожиратели смерти. Иногда подобное угнетает, но в основном помогает. Заставляет чувствовать себя выше иных прочих». «Да я уже почти приспособилась», — пробормотала Гермиона. «Отлично справляешься», — странно улыбнулся ей Люциус. «Мне казалось, будет сложнее». «Я быстро учусь», — с легким вызовом сказала ведьма, чувствуя внезапную отчаянную решимость. «Всему, я учту это. Скажите, мадам Лестриндж, не соблаговолите ли вы пройти в мою комнату?» — официальным тоном осведомился темный лорд. Ведьма улыбнулась, подхватывая протянутую ей руку. «Мы вас оставим, если вы не против», — объявил Волдеморт, и у Гермионы заколотилось сердце. «Не обессудьте». «Конечно, милорд», — кивнул старший Малфой. «Люциус, поручаю Кадмину тебе. Смотри, чтобы она не заскучала». И они пошли к двери. У самого выхода Гермиона заметила, как рука Волдеморта легла Беллатрисе на талию, но тут же забыла об этом. Она была здесь, одна, рядом с ним. Оба молчали, смотрели друг на друга и безмолвствовали. Весело потрескивал камин, как предпраздничное настроение. Его голос заставил Гриффиндорку вздрогнуть, и она поняла, что может попросту сбежать, если не начнет действовать. После чего решительно встала, подходя к камину, ближе к нему. «Я в предвкушении». Ведьма смотрела на огонь, повернувшись к собеседнику спиной. «Люциус, я...» Гермиона облизнула губы. Скучала. И она сделала шаг назад, присела на подлокотник кресла, повернулась и посмотрела ему в глаза. «Очень скучала». Спустя секунду она лежала у него на руках. Гермиона пожирала взглядом непроницаемые серые глаза. Ладонь Люциуса блуждала по ее телу. Она немного приподнялась, приближаясь к его лицу, и осторожно поцеловала в губы. Сердце было готово вырваться наружу. Он не дал ей отстраниться. Ночные фантазии воплощались в реальность, стремительно и неотвратимо. Чувствуя дрожь во всем теле, Гермиона, повинуясь его движениям, приподнялась, меняя положение и помогая Люциусу поднять измявшееся платье. Она села, обхватив ногами его бедра и отдавая всю себя жадному поцелую. «Не страшно?» — на секунду отклоняясь, спросил он. «Не знаю», — выдохнула Гермиона. Люциус крепко прижал ее к себе и трансгрессировал в спальню. Он опустил свою ношу на аккуратно застланную кровать в темной, освещенной только лунным светом, комнате. Пламенеющий жар Хоркрукса прогнал робость полностью, и Гермиона выгнулась на постели, уже с нетерпением наблюдая за тем, как он торопливо срывает с себя мантию, рубашку. Было ли ей страшно? Где-то глубоко, определенно, да. Но она уже просто сгорала от желания. Оно затуманивало разум и притупляло все остальные чувства. Кулон пылал. Гермиона, часто дыша, приподнялась на кровати, становясь на колени и судорожно стягивая с себя платье, путаясь в шлейках и тесемках, натирая кожу нераспущенной шнуровкой корсета. Она отшвырнула ткань в сторону, поднимаясь навстречу своему любовнику и прижимаясь к его горячему телу. Обдавая Люциуса пламенным дыханием, ведьма отыскала его губы и впилась в них, чувствуя вкус собственной крови из растерзанной раньше губы. Этот вкус заводил ее еще сильнее. Они повалились на кровать. Повинуясь неясному порыву, Гермиона перекинула его на спину, усаживаясь верхом, и стала целовать грудь и плечи мужчины. Она чувствовала капельки пота на своей спине, Нервная дрожь сотрясала все тело. Ведьма смело взялась за ремень брюк, чуть не сломав ногти о незамысловатые застежки. Проклятая пряжка не поддавалась. Люциус приподнялся, берясь за ее локти, и рывком перевернул любовницу на спину. Он сам избавился от остатков одежды, все так же безмолвно и лишь сверкая глазами в полутьме. Наблюдая за ловкими движениями старшего Малфоя, Гермиона наконец-то почувствовала беспокойство и легкий испуг. Обнаженных мужчин ей приходилось видеть только по телевизору, и то лишь несколько раз, ввиду отсутствия такового в Хогвартсе и не особо большого интереса к данному предмету ранее, когда она еще жила с названными родителями. Образы, навеянные ночами проклятым украшением, были скорее осязательными, а не зрительными. Не давая задуматься, Люциус склонился над ней, обдавая жаром покрывшуюся мурашками кожу. Он уверенно снял с нее нижнее белье. Гермиона часто дышала, страх начал накатывать волнами. Старший Малфой приблизился к ее лицу, длинные волосы щекотали кожу. Гермиона смотрела в серые глаза, горящие вожделением, но он не торопился, и она начала успокаиваться. Рука прошлась по ее обнаженному телу, осторожно, ненавязчиво лаская его. Гермиона закрыла глаза и откинула голову. Он безмолвно целовал ее шею, плечи, грудь, опускался все ниже. Ведьма судорожно сжала простыни и издала приглушенный стон. Он развел ее ноги, продолжая ласкать внутреннюю сторону бедер. «Я сошла с ума», — пронеслось в голове у Гермионы. И в этот самый момент Люциус резко вошел в ее тело, заставив судорожно, со вскриком выдохнуть и конвульсивно впиться пальцами в его плечи. «Дьявол!» — прохрипела Гермиона, и на ее глазах выступили слезы. Его движения замедлялись, становясь ласковее, приятнее. Боль успокаивалась, хотя несколько крупных капель успели прочертить дорожки от уголков глаз и теперь щекотали ушные раковины. Гермиона отпустила простынь, обвиваясь руками вокруг его шеи и обхватывая ногами бедра. Он исступленно целовал ее плечи, массировал грудь и спину грубыми, но приятными движениями. Запустил руку в каштановые волосы, освобождая их от заколок и шпилек, распуская и растрепывая. Его движения были уже совсем медленными. «Ну же!» – простонала она, не открывая глаз. Он жадно впился в нее, учащая темп. Гермиона застонала громче. Она хотела сделать что-то сама и боялась пошевелиться. Снова стало больно, она устала и уже мечтала о том, чтобы он остановился. Ведьма впивалась в его спину ногтями, прижимаясь все крепче и крепче, чувствуя, как лишается последних сил. Все закончилось быстро и странно. Горячие волны растекались прямо внутри нее, она ощутила его дрожь в своем теле. И тут же руки, прижимавшие ее, расслабились. Гермиона бессильно откинулась на влажную постель, устала и часто дыша. Она не могла даже пошевелиться. Люциус осторожно коснулся ее безвольных губ, притянул к себе, стаскивая с кровати мокрое покрывало, и бережно уложил на подушку рядом с собой. Хотелось что-то сказать, сделать хоть что-то, но у нее совсем не было сил. Ведьма прильнула к разгоряченному телу, вдыхая его незнакомый, будоражащий аромат и чувствуя, что проваливается в сон. «Один, рада всех вас видеть, мне вас не хватало, Франц. Два, с удовольствием, Франц». Глава 3. В двух шагах от рая. Гермионе снились странные сны, но она почему-то не запомнила их содержание. Первые лучи солнца старались разбудить ее, но тело все еще сопротивлялось, хотя сознание уверенно отходило ото сна. Странно, такое необычное ощущение. Она шевельнулась и невольно поморщилась, а потом вдруг все поняла. Гермиона резко открыла глаза. Он был тут, лежал на боку рядом с ней, по пояс укрытой простыней и, подперев голову рукой, смотрел на нее. Гермионе стало жарко и холодно одновременно. Она как-то виновато улыбнулась и отвела глаза. «Как спалось?» – поинтересовался Люциус, и молодая ведьма отметила на его лице несколько насмешливую улыбочку. «Отлично», – стараясь не замечать этого, – ответила она. «Ничего не болит?» – всеми силами пытаясь не покраснеть, она невольно натянула простыню повыше и промолчала. «Дура!» – сердито пронеслось в голове. Противная усмешка наводила на мысль, что он подумал то же самое. Гермиона начала злиться. Он молчал. «Какого дьявола?» – не выдержала молодая Гриффиндорка, с вызовом поднимая глаза и встречаясь с его насмешливым взглядом. «Что, моя дорогая?» – поднял брови Люциус Малфой. «Ничего». Она села, заматываясь в простыню. Гермиона предприняла попытку слезть с кровати, но была дерзко перехвачена на подступах к полу и опрокинута на матрац. Смятая простыня оказалась на паркете. Она возмущенно замычала, проклиная себя за то, что не может изречь что-то более членораздельное. Люциус беспощадно рассматривал ее при свете дня, не давая встать. Было ужасно стыдно. «Так лучше», — наконец резюмировал он. «И куда ты спешишь, солнце мое? Ты же так рвалась в КХМ, в мою постель». От такой наглости Гермиона поперхнулась воздухом и опять глупо не нашла, что ответить. Все мысли покинули голову, оставив много свободного пространства для безграничного возмущения. Люциус самоуверенно склонился над ней, по-хозяйски игриво лаская губами кожу на груди. Захотелось броситься в душ, но он все еще не давал даже встать. Это было вовсе неприятно, это было унизительно. Словно Гермиона была какой-то вещью, переданной в его полное распоряжение. «Да как ты смеешь?» — не выдержала она, изо всех сил пытаясь не расплакаться. «Я знала, что ты сволочь, но не настолько же. Отпусти меня». «А насколько?» — насмешливо спросил темный маг. «Ты, я, прекрати, пожалуйста. Ты пользуешься тем, что я попала в нестандартное положение и...» Он рассмеялся, громко и задорно. Гермиона стиснула зубы. «Все же остатки мисс Грейнджер иногда всплывают в образе Кадмины Беллатрисы», — заметил он. «Ты очень маленькая, еще совсем глупенькая девочка». Люциус ослабил захват, давая ей возможность подняться, но Гермиона не шевелилась, точнее, уже не девочка, но все еще очень глупенькая и очень маленькая. «А ты не боишься, что ты все расскажешь папе?» — поднял бровь старший Малфой. «Что он сам прочтет?» — огрызнулась Гермиона. К ней начало возвращаться самообладание. «Нет, можешь считать меня слабоумным». «Ну, зачем же?» Ведьма перекинула ногу через его тело, нависавшее над ней, и притянула к себе. Ее руки все еще были закинуты за голову, хотя Люциус уже не держал их. Он невольно опустился на нее, и их лица оказались совсем близко. Колдун усмехнулся. «Уже совсем не обидно. Кстати, Елейна», — отметил он, — «ночью тут было много посторонних глаз». «Что?» — вскинулась ведьма и почувствовала испарину. «Очень много», — невозмутимо продолжал Люциус, давя на нее своей массой. «Они наведывались в течение ночи, и самые разные, залетали на чуть-чуть и исчезали». С Рождеством, Кадмина, откровенно веселясь из-за ужаса, возникшего в ее глазах, сказал он и сел, наконец-то освобождая ведьму. «Я говорю о совах, которые приносили подарки». «Да чтоб тебя!» — юная наследница Слизерина смутилась, она не нашлась, что сказать, и лишь зашарила рукой, пытаясь вернуть простыню. Тогда Люциус Малфой совершенно бесцеремонно схватил Гриффиндорку в охапку и, не слушая возражений, овладел ее телом. Боли больше не было, и негодование быстро сменилось возбуждением. На этот раз Гермионе действительно понравилось. Рождество побаловало дочь темного лорда примирительным фотоальбомом от Рона, сладостями от миссис Уизли, книгой по нумерологии от Гарри, второй том. Интересно, сколько их всего в этой полюбившейся ее приятелю серии. Намного более интригующей книгой от Генри «Скрытая в тебе», «Познай себя заново», симпатичным браслетом от тети Нарциссы, очередной экстравагантной для Гермионы обновкой от Беллы, она явно всерьез занялась ее гардеробом, и еще одной книгой, от Волдеморта, большой, в кожаном переплете и без заглавия. Гермиона не успела вникнуть в ее суть, была бессовестно отвлечена старшим Малфоем, наблюдавшим за ее подарочными исследованиями. Венчал картину флакон духов от названных родителей. Гермиона очень порадовалась тому, что не забыла послать им рождественские сувениры вчера утром, несмотря на всю последующую бурную программу. А программа продолжалась. «Завтракать пойдем рука об руку?» — саркастично спросил старший Малфой, когда Гермиона вернулась из ванной, и они оделись. «Нет, я так и думал. Ну что ж, дамы, вперед!» Гермиона дернула плечами и пошла вниз. Внутри пели птицы и цвели луга. Неловкость утра исчезла после повторения вчерашней программы, и теперь сладостное чувство победы, достижения цели так и переполняло молодую ведьму. Она сделала это. Она действительно это сделала. Стала настоящей женщиной. Получила именно его. Правда, Гермиона еще не свыклась с новыми ощущениями в теле, и довольно заметно болел живот. Но настроение все равно было отличное. Возле входа в столовую пришлось притормозить. Видимо, Рождество в этом году как-то странно действовало на людей. На краю обеденного стола сидела Беллатриса, закрыв глаза и откинув голову назад, а ужасающий и свирепейший лорд Волдеморт склонился над ее обнаженной грудью. Зрелище получилось нереальное и завораживающее. В своем нынешнем облике темный лорд чем-то походил на ящера, чем-то на высушенную мумию из очень старого триллера, от которого в детстве Гермиона плохо спала, о чем-то, на инопланетянина из магловского воображения. Это придало открывшейся сцене оттенок некоего сакрального действа, будоражащего и полумистического. На полминуты она застыла, словно завороженная, потом опомнилась и сделала шаг назад. Второй раз за день Гермиона почувствовала себя полной идиоткой. Темный лорд выпрямился, поднял со стола упавшую мантию и накинул на обнаженные плечи белые, а потом кашлянул. «Проходи, Кадмина, с Рождеством!» «С Рождеством!» – неуверенно сказала Гермиона, ступая в гостиную. «С Рождеством!» – кивнула Беллатриса, соскальзывая на пол. «Как спалось?» «Отлично!» – покраснела молодая ведьма. «Но мало!» – вполголоса обронил Вальдемарт. «Ну и где, Люциус? А я откуда?» Она осеклась и беспомощно покраснела. «Собственно, мы тут слишком расслабились», – невозмутимо продолжал темный лорд, садясь за стол. «Сегодня у нас гости, и придут они довольно скоро, к обеду. А вот и наш уважаемый Люциус. Как спалось, друг мой?» Обещанные гости не заставили себя ждать. Их было всего двое, Вальдемарт объяснил количество тем, что не может представить Кадмину всем, пока та не окончит школу. Но лихвой Арси из Южной Каролины не входил в круг тех, кто не должен был видеть дочь темного лорда, и поэтому удостоился чести быть приглашенным на обед. Маг страшно нервничал, дергался, и у Гермионы сложилось впечатление, что послеобеденная беседа не внушала лихвой уверенности в его личном завтрашнем дне. Вторым рождественским гостем оказался Северус Снейп. Увидев его, Гермиона тут же загорелась мстительным пламенем, и весь обед сочиняла речь, а еще слушала повествование своего отца о книге «Сознание», которую он преподнес на Рождество одной очаровательной ведьме, и еще о секретах, в ней, книге, таящихся. Очаровательная ведьма успела полюбить свой подарок еще до того, как прониклась им лично. После обеда темный лорд и вконец побелевший лихвой ушли на тот самый нехороший разговор, а Беллатриса ненавязчиво пригласила Люциуса пройтись и побеседовать. Оставшаяся в столовой со Снейпом Гермиона многозначительно сложила руки на груди и устремила взгляд на бывшего профессора. «Я очень сердита», — сообщила она. Девичья честь была поругана, Гермиона поперхнулась. «Мистер Поттер не успел, черт!» — про себя выругалась ведьма. «Нет, все в порядке», — сказала она вслух. Но это было возмутительно. «Зато как правдоподобно! И дало вам повод не отвечать на вопросы, не так ли? Я готова тебя убить!» «О, не будьте так жестоки», — усмехнулся Снейп. «Я вам еще пригожусь, не сомневаюсь». Она смерила его полным негодования взглядом. «Долго думал, что преподнести вам на Рождество, Кадмина», — невозмутимо продолжал Зельевар. «И к чему же пришел?» — дерзко спросила молодая Гриффиндорка. «Вероятно, не к самому оригинальному решению», — Снейп непроницаемо смотрел на Гермиону. «Это дневник», — он протянул ей сверток, обладающий некими магическими качествами, разумеется. «Вы можете просить его напоминать о разных вещах, можете блокировать свои записи, чтобы никто не смог их прочесть. И еще много чего. Я наложил на сей предмет сильные заклятия, их будет непросто побороть». «Спасибо», — кивнула Гермиона. «Не обессудь, Северус, я ничего не приготовила для тебя. По целому ряду причин. О, Кадмина, я догадываюсь. Вашим подарком, надеюсь, будет усердие в наших занятиях. Я когда-нибудь плохо занималась, в этом вас упрекнуть нельзя. Но вы очень сильно изменились». Она усмехнулась. Тот еще вышел диалог. «Да, Северус Снейп, я не могу тебя раскусить», — подумала ведьма. «Я, признаюсь, тоже», — услышала она голос за своей спиной и вздрогнула. В гостиную вернулся темный лорд. «Наш друг покинул нас, скоропостижно. А насчет Северуса, знаешь, Кадмина, он и для меня полнейшая загадка. К слову, умение постоянно закрывать свои поверхностные мысли мы и постараемся отработать до вашего возвращения в школу», — добавил Снейп. «Как с вами сложно, мальчики», — хмыкнула Гермиона, откидываясь на спинку стула. «Значит, мы продолжаем занятия, именно за этим я здесь». «Ну что ты, Северус, ты наш почетный гость», — усмехнулся Вальдемарт. «Да, милорд, я это ценю, не сомневаюсь в этом. А где же Люциус и Белла? Мне нужно поговорить с тобой, но негоже бросать Кадмину одну. Думаю, что справлюсь со скукой», — заверила его молодая ведьма. «Тогда прости нас, Северус». «Иду, милорд». Гермиона проводила ушедших задумчивым взглядом. «Снейп, тот еще фрукт. Неужто Вальдемарт действительно не знает о нем всего? Что ж, весьма вероятно». Гермиона встала и пересела в удобное кресло у окна, наблюдая за далекими фигурами Беллатриса и Люциуса, возвращающимися к дому. «Ну вот ты и стала женщиной, моя дорогая», — думала юная Гриффиндорка, и как он со мной обращается, хотя, я дала ему какой-то отпор, неужели все в этом доме уже знают, ужас, хотя, не все ли равно, вот только Северус, еще не хватало, но, утащи меня Гриндилау, кто же ему скажет, надо завтра перед занятиями вынуть все мысли о дядюшке и засунуть их подальше, Творец Небесный, я, кажется, снова его хочу, а вот и мы, Белла, раскрасневшаяся от мороза, опустилась прямо на пол перед камином. Там очень свежо, совершенно рождественская погода, как когда-то в детстве. Ностальгия, прищурился Люциус, стягивая перчатки. Бывает, Кадмина Беллатриса не скучала без нас, ничуть. Кто-нибудь видел Алиру? Кого? Поднял брови Люциус. Алира, змея Кадмины, сестра Нагайны, сообщила Белла. Да, искренне удивилась наследница темного лорда. Ты не знала? В свою очередь удивилась Беллатриса, младшая сестра. Думается, они где-то вместе. Не сильно разбираюсь в психологии змей, но полагаю, что им есть о чем поговорить. Гермиона пристально смотрела в глаза Малфоя-старшего. Уже совсем стемнело, но свечи так никто и не зажег. Комната освещалась только пламенем камина, зловеще отражавшимся в стальных глазах ее дяди. Гермиона ненавязчиво провела тыльной стороной ладони в районе декольте. Люциус усмехнулся, а сидящая к ним спиной Белла повела плечами. Интересно, о чем это они там беседовали? Как вы отнесетесь к кофе? Внезапно спросила Беллатриса, поднимаясь. Или чему-то более крепкому. В честь праздника, я бы предпочел виски. Вино, я принесу. Беллатриса вышла из комнаты. Какая редкость, Белла, занимающаяся подобием домашнего хозяйства, сощурился Люциус. А да, Гермиона встала с кресла. Может быть, мы пойдем спать? Мы, насмешливо спросил Малфой. Не начиная снова, Гермиона подошла к нему и бесцеремонно села на колени. «Да, мы, какие мы смелые!» Люциус положил руку на ее бедро. «Сарказм совершенно ни к чему. Правда, сейчас сюда вернется Белла. Или это тебя не смущает?» Кулон на шее наливался теплом. Гермиона опустила руку на пояс его брюк и чуть подалась вперед. «Не очень. Вот ведьма!» Она наклонила голову и встретилась с его губами. «Все-таки этот мужчина потрясающе умел целоваться. Опустошающе!» Будто залпом выпивал ее всю, без остатка, не оставляя ничего, кроме желания продолжать, из последних сил, до бесконечности. Раздался нарочито громкий стук каблуков, Гермиона соскочила с колен дяди и, тяжело дыша, оперлась на кресло за его спиной. «А вот и я», — беззаботно сообщила ее мать, ставя поднос на стол. «Итак, чего изволите? Кто переселил душу нашей домовихи в тело моей свояченицы?» — встрепенулся Люциус. «Надо что-то делать. Поговори мне, сразу вспомнишь, кто такая Беллатриса Лестриндж». «Более ни слова», — пообещал старший Малфой. «Ты слышала, Кадмина, мне только что дали обет молчания. Интересно, сколько он продержится?» Продержался он недолго. Троица выпила принесенные белые напитки, посидела у камина и сильно увлеклась беседой. Прервал ее только бой часов, 11 ударов. «Мы не заболтались?» Отставив бокал, спросила Беллатриса. «Завтра у Кадмина тяжелый день. А спать вы все равно сейчас не будете. Так что, я вас покидаю. О чем это ты?» Не выдержала Гермиона. «Ну, оставлю тебе простор для фантазии. Как говорят французы, «Элля уил игрика де ла гене, и лен игрика пас де плаисер один». Она встала и, попрощавшись, ушла в сторону лестницы. Гермиона перевела на Люциуса мрачный взгляд. «Что это значит? А ты не знаешь?» «Знаю», она опустила глаза и стала крутить в руках полупустой бокал. «Но это как-то неправильно». «Отчего же?» Он встал, подходя к ней. «Твои желания и прихоти, закон». «О чем ты?» Отпрянула молодая Гриффиндорка. «Забудь, Кадмина». Он взял ее за плечи, отталкивая на спинку дивана. Люциус оперся одним коленом о сиденье и склонился над ней, головокружительно приникая к губам. Ведьма невольно ответила на поцелуй, хотя его слова обеспокоили ее, но он целовал ее так, что все мысли норовили испариться. Кулон наполнялся жаром, пуская по телу дрожь. «Пойдем наверх», отрываясь, спросила она. «Как тебе будет угодно, Люциус?» Она опять отстранилась и внимательно посмотрела в его глаза. Серые камни, в которых пляшут отблески горящего позади пламени. «Люциус, что ты хочешь мне сказать? Ты что-то, Кадмина Беллатриса, забудь обо всем, что я говорил». Он наклонился и поднял ее на руки. «Просто забудь». Они трансгрессировали в темную спальню. И она забыла, очень быстро забыла обо всем, отдаваясь ему телом и душой, растворяясь и оставляя все мысли. Для мысли есть день, а ночь – время чувств и действий. 1. Где стеснение, там нет веселья, Франц. Проснувшись, Гермиона обнаружила, что пребывает в полнейшем одиночестве. Комнату Люциуса заливал солнечный свет, на полу валялась ее одежда, но хозяин пропал. Ведьма потянулась и села. Здесь было просторно. Двуспальная кровать, шкафы, туалетный столик. Гермиона поежилась. Только сейчас она поняла, что находится в спальне Люциуса и Нарциссы. Ей стало как-то не по себе. «Бери то, что понравится. Правильно ли жить по этому принципу?» – невольно подумала ведьма. Даже обладая властью, что Люциус говорил вчера, неужели ему просто приказали? «Нет, быть такого не может. Он сам хочет меня. Это просто секс. У него есть жена, у меня все перспективы на блестящее будущее. Проклятие! Неужели ему правда приказали? О чем они говорили с маман? Вот дьявол!» Она поморщилась, сидя на этой роскошной постели, подтянула ноги к подбородку и уставилась в пол. Почему-то стало противно. Просто противно от того, что происходило. Темный лорд дал ей ту игрушку, которую она пожелала. Не спросив у игрушки ее мнения, взрослая дочь и взрослые развлечения. Нет, не может быть. Возможно, имеет смысл просто спросить об этом. Ведьма опять поморщилась. Нужно было уходить отсюда. Она слезла с кровати, поднимая с пола разбросанное белье, и почувствовала себя заправской сучкой. А кем чувствовал себя Люциус, если ее предположения верны? Гермиона надела трусики и покосилась на черную метку на своем плече. В кого же ты превратилась, Гермиона Грейнджер? Муки совести и разговор с Волдемортом пришлось отложить. Гермиону ждали совершенно вылетевшие из головы занятия легилименцией со Снейпом, а предшествовала им приятная в данных обстоятельствах процедура избавления от воспоминаний. Так легко и свободно. Теперь она готова к великим свершениям. Итак, с окклюменцией у вас все довольно уравновешено, Кадмина. В самом конце каникул мы уделим немного времени сокрытию беглых мыслей, но это потом. Скучаешь по профессорской деятельности? Не отвлекайтесь. Сегодня мы начнем очень сложную практику. Практику легилименции. Летом мы с вами проникли только в основы. Чтение поверхностных эмоций, мимолетных желаний. Но понимать мысли, заглядывать в прошлое, выуживать из сознания и памяти человека то, что он и сам не чает там найти. Все это глубины, на которые способен опуститься не каждый. Но мы попробуем, попробуем. Генетически ваш организм предрасположен к глубинам легилименции. Эйлин Принц тоже была способной в этой области. О моем прошлом, если вам угодно, мы поговорим за ужином. Ни один мускул не дрогнул на пергамент на желтом лице. Сейчас же прошу слушать меня. Мы не на уроке. «Профессор», — усмехнулась Гермиона, — «вы заблуждаетесь, Кадмина, мы именно на уроке, и пусть теперь у вас есть право покарать своего учителя. Я неприятно тебе?» — чуть прищурившись, спросила она, — «как дочь темного лорда. Это странно, мисс Грейнджер, как игра, но поверьте, я быстро учусь правилам и умею входить в состязания наравне с опытными игроками, и перехватывать инициативу, в большинстве случаев, в вас в тебе сложно разобраться». Порою мне самому так кажется, но мы вновь отвлеклись. Прости, он усмехнулся. Вы очень забавны, Кадмина. Что ж, если вам угодно, прощаю. Итак, сосредоточьтесь. Заклятие тоже, оно одно, но самоотдача иная, и глубина. Вы должны опуститься на глубину, а значит, она должна быть и в вас. Что нужно для этого делать? Проявить фантазию. Полностью воссоединиться с заклятием, которое применяете. Действительно захотеть проникнуть в самую суть? Попробуйте. На тебе. Хаем, а на ком же еще? То есть ты хочешь, чтобы я училась легилименции на том, кого темный лорд не может прочесть до конца? Сощурилась Гермиона. Я не буду закрываться от вас, Кадмина. Его глаза блеснули. Заманчивая награда для подлинного старания, не так ли? Она усмехнулась, пристально глядя в его глаза. Не страшно, я быстро учусь. О, мне это известно. Итак, приступим. Глубина, Кадмина. Полное воссоединение с заклинанием и визуальный контакт. Твой выбор. Она подняла палочку, вглядываясь в его похожие на черные тоннели глаза. Легилименс. Он был сосредоточен. Ему действительно было не по себе, общаясь с ней. Но больше, глубже понять она не смогла. Гермиона опустила палочку. Это очень мало. Снейп все еще спокойно стоял перед ней. Вы не умеете читать даже поверхностные мысли, только находящиеся наверху эмоции. Попробуйте вновь. Гермиона сосредоточилась. О чем ты думаешь, Северус Снейп? И она смогла. пусть просто снять пленку, но смогла. Он думал о том, что играет с огнем, о том, что все равно она на первом занятии не сможет копнуть глубоко, о том, что нужно тоже пользоваться омутом памяти. И мысли эти раззадорили Гермиону. У нее был шанс, на что и зачем, может быть, просто ради спортивного азарта, что-то, что он хранит в себе, не доверяя никому, что-то, что невозможно узнать иным способом, важное и неважное, что-то. С ней шел по полутемному, захламленному коридору, шел, находясь в смутных, противоречивых чувствах. Он нес в руках флакон яда, яда для своей дочери. У нее не было возможности жить, да она и не была никому нужна, помеха, обуза. Но все равно, он должен сделать это сам, должен капнуть горьковатую смертоносную жидкость на ее крошечные губы, чтобы она заснула навсегда. Ему уже тяжело, тяжело просто идти туда. А каково Нарциссе, каково матери, которая осознает, что последние часы проводит со своим ребенком, которая знает, что у ребенка нет права жить, и все же, каково ей будет смотреть на то, как он капнет на уста ее дитя этот яд, что она будет чувствовать, сможет ли остаться после этого такой, как прежде, сможет ли когда-нибудь его простить. Он обязан сделать это сам, ради нее, и себя, и он должен будет успокоить ее. Сейчас он должен вести себя как старший, найти в себе силы на это. Позже, когда все будет позади, можно забиться в угол, дать волю чувствам. Но сейчас нужно действовать, быстро и правильно. Он должен помочь женщине, которая дорога ему, заставить ее понять, что... Флакон выпал из его рук и со стуком ударился об пол. С ней б застыл, застыл, не в силах пошевелиться, не в силах осознать того, что видит. Нарцисса, тогда еще Блэк, сидела на кровати, на той самой кровати, которую Гермиона видела на смятой фотографии в покинутой комнате с ней по в школе. Ее тетя, еще совсем молодая, была одета в длинную кружевную сорочку цвета незабудок. Светлые кудри неаккуратными прядями спадали по плечам, бледная, измученная, с ужасающим блеском в глазах. Она сжимала горло лежащего на ее руках младенца, уже не кричащего, затихшего, смотрящего опустевшими и широко распахнутыми небесно-голубыми глазами. Она сидела и смотрела в эти застывшие глаза и улыбалась, плотоядной, фанатичной, как у ее сестры, дикой и ужасающей улыбкой. Она кричала, Северус, ровным, спокойным голосом, продолжая улыбаться так, что в жилах стыла кровь, сказала Нарцисса Блэк. «Представляешь, думала, что я шучу. Она хватала меня за руки. А говорят, что младенцы ничего не понимают. Она все поняла, Северус». Нарцисса оторвала взгляд от мертвой дочери и посмотрела ему в глаза. С ней попробрала дрожь от этого взгляда. «Представляешь, если бы она могла говорить, она сказала бы, мама». Нарцисса улыбнулась шире. Она бы попыталась понять, если бы умела думать, но она не может. Колдунья опять перевела взгляд на тело ребенка. «Да, девочка». Она подняла руку, держа мертвую дочь за горло, и протянула ее тельце прямо перед собой. «Ты думала, что сможешь испортить мне жизнь?» Немного сюсюкая, ласково спросила она у этого бездыханного трупа. «Смотри, у меня это получилось лучше. Я победила». В ее голосе был задор, а глаза сияли. Нарцисса встала, разжимая пальцы, и мертвое тело упало к ее ногам, ударилось об пол так же, как сосуд яда несколько минут назад. Нарцисса подняла блестящие глаза на застывшего Снейпа. «Что с тобой?» Она подошла совсем близко. «Что?» Ведьма положила руки ему на плечи. «Забудь о ней, ее нет. Считай, что ее не было». Нарцисса, обдавая его своим дыханием, коснулась пересохших губ. Она впилась в них жадно и дико, потом отступила к смятой кровати. «Забудь о ней, Северус!» — крикнула колдунья, и в ее руках мелькнула волшебная палочка. «Эваниска!» Тело ребенка исчезло, как сотни раз исчезали от этого заклятия мусор и грязная посуда. Она отбросила палочку прочь. «Поцелуй меня, малыш, я соскучилась по тебе, будь со мной, сейчас, здесь!» Нарцисса обхватила его руками. «Цисси!» «Нет, молчи!» Они упали на кровать, не нужно слов. «Что с тобой? Забудь же о ней. Здесь есть только ты и я». Гермиона почувствовала сильный толчок и, пошатнувшись, осела на пол. Затаив дыхание, она смотрела в наполняющиеся яростью глаза Северуса Снейпа. Глава 4. Власть и чувства. «Уходи. Я, прости, я. Уйди отсюда». Перешел на крик Снейп. «Уходи». Он подскочил к ней и с силой тряхнул за плечи. «Слышишь, Кадмина, я ухожу». Снейп подпустил ее, и Гермиона, пошатываясь, вышла из комнаты. Ее била крупная дрожь. Мысли путались в голове. Тетя говорила ей, говорила, рассказывала эту историю. Но то были просто слова. А так, когда Северус увидел это, он начал меня бояться. Да, неудивительно. Ошалелая ведьма совсем не знала, куда идти и что делать. Она спустилась по лестнице вниз, в холл. Там было совершенно пусто. Задумчиво подошла к выходу, на улице валил крупный снег. Сама не зная зачем, Гермиона накинула теплый плащ и вышла в запорошенный двор. Холодно. Снег бьет в лицо. Она пошла прямо через сугробы, свернула за дом и устремилась в лабиринт из заваленных снегом вечно зеленых кустов. Жизнь человека, темный лес, думала юная Гриффиндорка, блуждая среди белесых, полускрытых от глаз растений. Порою в нем начинается зима. Так странно, мысли не хотели обращаться в слова, просто диковинные, блуждающие внутри эмоции, которые Гермиона не могла определить даже для себя. Нарциссу Малфой она знала невозмутимой и неприступной, Снейп же видел ее совершенно иной. Гермиона ни разу не ревновала Люциуса к Нарциссе, может быть, потому, что не любила его, а может, потому, что не видела их вместе. Ведь внутри этой изящной ледяной статуи пылает очень опасное пламя, жутковатое пламя. Этот блеск в ее глазах, который навсегда врезался в память Снейпа, часто ли он возникает? Гермиона подошла к застывшему пруду. Она и не заметила, как покинула лабиринт. Небольшой водоем заледенел и поблескивал белоснежной поверхностью в лучах зимнего солнца, пробивающего пелену облаков. Иногда человеку открываются странные вещи, и он потом не знает, как вести себя дальше. Вроде бы ничего особенного. Хотя, странно так, очень странно. Знаешь, Кадмина, порою приходится узнавать такие секреты и тайны, что даже мне становится не по себе. Гриффиндорка вздрогнула и обернулась. Одетая в темный плащ фигура Вальдеморта стояла совсем близко, опираясь на покрытый снежными пятнами ствол дерева. И никаких следов, кроме ее собственных, на чистом снегу на много ярдов вокруг. Со временем я научился не показывать своих эмоций. Но когда работаешь с людьми, применяешь легилименцию. Много всплывает. Ты знал об этом? Конечно. Поверь, это только вершина. Вершина бездны человеческой души. Используя легилименцию, нужно уметь не проваливаться в эту пропасть, а только смотреть, глубоко, до самого дна. Но самому стоять на твердой почве. Я не хотела. Понимаю. Я теперь... Нет, Кадмина. Твое отношение к Северусу Снейпу не должно меняться, как и отношение к Нарциссе. Но я всего лишь заглянула за ширму. Я уже говорил тебе, Цисси Малфой очень загадочная женщина, непредсказуемая. Собственно, она закрытая книга, как и Снейп. Они нашли друг друга, и отношения их даже более занимательны, чем они сами когда-либо могли догадываться. Но Люциус, безусловно, мисс Блэк не могла стать женой полукровки. И все же, Кадмина... Ты узнала кусочек тайны, осозная его, пойми и запомни. Но это не твоя тайна, и она не должна на тебя влиять. Я попробую. Дорогая моя, он подошел к ней и обнял за плечи, ты еще такая юная. Скажи, почему ты так относишься ко мне? Гермиона отстранилась и посмотрела глубоко в красные глаза Вальдеморта. Я привыкла, конечно, но это совсем не вяжется. Кадмина, каждый человек, всего лишь человек, даже если носит имя лорда Вальдеморта. Даже если он могущественный черный маг, просто некоторые не желают этого признавать, и оттого становятся уязвимы. Я все же не глуп, и прекрасно осознаю, что я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так странно, Поттер не понял бы, верно? Она усмехнулась, грустно усмехнулась и устремила взгляд на медленно падающий снег. Что ты собираешься делать? Задумчиво спросила Гермиона. Захватывать мир? Звучит глупо, не так ли? Белоснежные хлопья ложились на заледеневшую гладь пруда. Тогда что, жить тут, просто так, еще глупее, не правда ли?